Глава вторая. «У тебя очень красивое имя, Дарья!» Тянет мой новоявленный жених, растягивая губы в улыбке. Когда он так делает, его второй подбородок виден еще больше. Думаю, в его складках запросто можно прятать еду в голодные годы. Папа действительно собирается выдать меня за него замуж? Я же потеряюсь в его подбородках, если не умру от отвращения раньше. «Обычное», — отвечаю равнодушно. Чувствую, как горит щека. Это папа сидит рядом и смотрит. Недоволен, что так себя веду, но по-другому я не могу. «Простите, отлучусь», — говорит Ратмир. Он вылезает из-за стола и уходит в неизвестном направлении. Наверное, в туалет. Учитывая, сколько воды он в себя влил, неудивительно, что ему захотелось. «Папа...» «Даже слушать не стану». «Но папа, он ужасен». «Другого у тебя все равно не будет». «В смысле? Я что, настолько плоха? Привлекательная ведь, стройная, образованная. Да я любого мужчину, которого захочу, могу получить, а не этого Борова. Да он меня задушит собой в первую же ночь после свадьбы». Меня передергивает от представленной картины. Руки Ратмира на моей коже, губы, капли слюны. Я не выдержу, нет! Жених возвращается, плюхается на стул, упирает руки в стол. «Ну что ж...» Папа шлепает ладонями по столу и поднимается. «Жду на сватанье. С невестой, как и обещал, познакомил». «Да», — кивает. «Только вот не вижу в ней инициативы». Мои брови непроизвольно ползут вверх. Кротость, которую мне с детства прививали, не срабатывает. Это я-то должна инициативу проявить? И откуда в нем столько самомнения? Я бы с его внешностью забилась куда-нибудь в уголок и не возникала. А он еще условия ставит и недоволен чем-то. «Негоже, Ратмир, женщинам проявлять инициативу!» Строго отсекает отец. «И то верно!» Как-то быстро соглашается. Видимо, понимает, что отец и отказать может. Все-таки папа мой уважаемый человек. К нему прислушиваются, его уважают, и Ратмир против него мелкая сошка. Жаль только, что не отказывается от меня, как я надеялась. Мужчины прощаются, и я скучающе жду, когда все закончится, и мы поедем домой. Может, хотя бы мама объяснит мне, почему это вдруг я не найду никого лучше Ратмира? От отца ничего не жду. Он нервничает и злится, и на меня даже не смотрит, только на дорогу. Вообще, он очень внимательно водит автомобиль, не отвлекается обычно даже на разговоры с мамой. Отвечает ей сдержанно «Угу» и «Да, нет». И мне отвечать тоже не будет. Да и спрашивать как-то не хочется. Достаточно только взгляд бросить на то, как крепко папа сжимает руль, как моментально желание говорить пропадает. Как только приезжаем, первый вылетаю из машины и бегу к дому. На крыльце уже стоит мама. Ждет меня. Вижу по ее лицу, что ждет. Она хмурится, нервно заламывает руки, нервничает и всматривается в мое лицо. Хочет понять, как все прошло? «Что же ты так, дочка, оступилась опрометчиво?» Качает головой, сжимая своими холодными руками мои. «Я? Мама, что я сделала?» Не выдерживаю. «Как что? Мальчик твой свататься приходил из университета. Папа так разозлился, что чуть собак на него не спустил. И тут же замуж решил тебя выдать. Ох, дочка». Мама продолжает что-то говорить, а у меня в голове крутится один вопрос. «Какой мальчик?